и было видно, что она давно и убежденно приготовила эти слова. «А-а-а!» — сразу успокоившись, протянул Чупрыков. Он подошел к Варваре Михайловне. «Ругаться сейчас не поможет, да и некогда. Надо решать о защите своей жизни». «Видела, как ты ее защищаешь», — с годливостью усмехнулась Варвара Михайловна. «На дворе? Там произошла полная реквизиция, искали крупу и вообще. Дело не в том». Чупрыков снизил голос. «Если ты, Варюша, можешь думать, и у тебя это в порядке, понимаешь? Словом, положение, как говорится, одно из двух, и раздумывать не приходится». «Не финти!» «Финтить тоже не приходится, потому что...» Витька взял Варвару Михайловну за локоть и внушительно прошептал. «Казаки этого так не оставят. И красным надо ожидать, понимаешь?» «И что же?» «А вот то. Очень возможно, что нынешней же ночью того...» «Ну, только ненадолго, потому что красные...» Он помялся в нерешительности и выпустил руки Варвары Михайловны. «Ты с ними?» — резко спросила она. «Как сказать? За ними вся Россия. А тут пойдет завируха, ног не уберешь. Коли к своим идти, думаю, что поздновато будет, а пока дорога на Волгу открыта, надо бы, как сказать...» «Говори прямо!» — прикрикнула Варвара Михайловна. «Надо бы в защиту жизни податься куда поглубже, особенно с таким фамилием, понимаешь ли?» Он промычал что-то невнятное. Варвара Михайловна громко рассмеялась, так что Витька попятился, перепугавшись. Он боялся, в уме ли она, и пытливо все время посматривал на нее. Но в смехе Варвары Михайловны он поймал хорошо знакомую озорную своевольную нотку и нарочно молчал, чтобы увериться, не ошибся ли. «Хорош! Хорош, молодец!» — выкрикнула Варвара Михайловна, с трудом удерживая смех. «Значит, ты с красными!» «А как же?» — живо отозвался Витька. «Куда же уйдешь? Куда подашься, а?» Она жестко оборвала смех и, помолчав секунду, сказала раздельно. «Ну, нечего делать. Я тоже с ними». Чупрыков взвизгнул и заюлил вокруг Варвары Михайловны, потирая руки, похлопывая себя поляшком и по бокам. «Вот это так! Это я понимаю! Это по-нашему! И все расчудесно! Чемоданчики готовы! Не зря складывались! Чуть чего, до свиданица! Поминай, как звали! Главное, чтобы чемоданчики и все такое! А я живо устрою, Варенька, золотце! Ведь я тебе брат! Витька Чупрыков, живо! У меня с красными полное доверие! Нас прямо в вагон и, пожалуйте, фють, ищи ветра в поле!» «Заручился!» — перебила его Варвара Михайловна и по-прежнему годливо с отвращением усмехнулась. «Нельзя, без этого нельзя!» — юлил Витька. «Главное — чемоданчики, чтобы в случае чего сразу, хоть сейчас!» «Подлец!» — вдруг устало и безразлично проговорила Варвара Михайловна и опять опустилась в кресло. Глава пятая. Город был с боем взят красными днем, в морозном сверкании снегов. Войска заняли новую позицию. Штабы и хозяйственные части поспешно и обрадованно захватывали городские дома с мебелью, с печами и лампами, кроватями, тюфяками. Это была настоящая победа. И плод ее был нежно-сладок. Люди рвались в тепло, к живому, человечьему жилью, к печам, в горячие прогретые стены. Тесные домишки форпостов, киргизские задымленные юрты, немудреные шалаши и землянки, леденящие душу стойкой, как степь, мороз, и снежные смерчи остались позади, хотя бы на одну ночь, на один час, на минуту, но позади, позади. Ах, какими кудрями завелись тогда крыши домов! Точно по приказу в один миг были растоплены все городские печки. И город дохнул дымным своим дыханием в небо, и трубы, весело соревнуясь, принялись выпускать голубые, серые, истинно черные, красно-рыжие кольца, струи и завитушки. Машина войны сотрясаясь, продолжала в страшной инерции свою работу. Полки передвигались. Каптенармусы вели записи расходом, отвешивали и отсчитывали. Штабы собирали трофеи и сводили в колонки цифры потерь. Телефонисты карабкались по стенам и воротам. Доктора втыкали тампоны в кровоточащие раны.